идя на цыпочках через комнату к тихо лежавшей фигуре, чувствуя, как от панического страха сжимается сердце, Скарлетт поняла, что Мелани была ее мечом и щитом, ее силой и ее утешением. Я должна удержать ее. Я не могу допустить, чтобы она вот так ушла, — думала она, и, шурша юбками, села у постели. Она поспешно схватила лежавшую на покрывале влажную руку и снова испугалась. Такой холодной была эта рука. — Это я, Мелли, — прошептала она. Мелани чуть приоткрыла глаза и, словно удостоверившись, что это в самом деле Скарлетт, опять закрыла их. Потом она перевела дух и шепотом произнесла. — Пищай. — О, все что угодно. — Бо, присмотри за ним. Скарлетт могла лишь кивнуть. Так у нее сдавило горло, и она тихонько пожала руку, которую держала в своей руке, давая понять, что все выполнит. — Я поручаю его тебе. Легкое подобие улыбки мелькнуло на лице Мелани. — Я ведь уже поручала его твоим заботам. Помнишь? До того, как он родился. — Помнит ли она? Да разве может она забыть то время? Так же отчетливо, как если бы тот страшный день снова наступил, она почувствовала удушающую жару сентябрьского полдня. Вспомнила свой ужас перед Янки, услышала топот ног отступающих солдат. И в ушах ее снова зазвенел голос Мелани, которая просила, чтобы Скарлетт взяла к себе ребенка, если она умрет. Вспомнила и то, как она ненавидела Мелани в тот день, как надеялась, что та умрет. — Я убила ее, — подумала она в суеверном ужасе. — Я так часто желала ей смерти. И вот Господь услышал меня, теперь наказывает. — Ах, Мелли, не надо так говорить. Ты же знаешь, что выздоровеешь. — Нет. Обещай. Скарлетт глотнула воздуха. — Ты же знаешь, что я буду относиться к нему, как к родному сыну. — Колледж? — спросил слабый, еле слышный голос Мелани. — О, да! И Гарвард, и Европа, и все, чего он захочет. И пони, и уроки музыки. Ах, Мелли, ну, пожалуйста, попытайся, сделай над собой усилие. Снова наступила тишина, и по лицу Мелани видно было, что она старается собраться с силами, чтобы еще что-то сказать. — Эшли, — сказала она. — Ты и Эшли. Голос ее задрожал и умолк. При упоминании имени Эшли сердце у Скарлетт остановилось и захолодело, стало как камень. Значит, все это время Мелани знала. Скарлетт уткнулась головой в одеяло, и в горле ее застряло невырвавшееся рыдание. Мелани знает. Сейчас Скарлетт уже не было стыдно. Она ничего не чувствовала, кроме диких угрызений совести, за то, что столько лет причиняла боль этой мягкой, ласковой женщине. Мелани все знала. И однако же оставалась ее верным другом. Ах, если бы можно было прожить заново эти годы! Она никогда бы не позволила себе даже встретиться взглядом с Эшли. Господи, Господи, молилась она про себя. Пожалуйста, сохрани ей жизнь. Я воздам ей старицей. Я к ней буду хорошо относиться. Пока буду жива, я никогда больше словом не перемолвлюсь с Эшли, если только ты дашь ей поправиться. Эшли, слабым голосом произнесла Мелани, и дотронулась пальцами до склоненной головы Скарлетт. Ее большой и указательный пальцы потянули волосы Скарлетт не сильнее, чем это сделал бы грудной младенец. Скарлетт сразу поняла, что это значило. Поняла, что Мелани хочет, чтобы она взглянула на нее. Но она не могла. Не могла встретиться взглядом с Мелани и прочесть в ее глазах, что та все знает. «Эшли!» — снова прошептала Мелани. И Скарлетт постаралась взять себя в руки. Ведь когда она в день страшного суда посмотрит в лицо Господа Бога и прочтет в его глазах свой приговор, ей будет не страшнее, чем сейчас. И хотя все внутри у нее сжалось, она подняла голову. Она увидела все те же темные любящие глаза, сейчас запавшие и уже затуманенные смертью, все тот же нежный рот, устало боровшийся за каждый вздох. В лице Мелани не было ни упрека, ни обвинения, ни страха. Лишь тревога, что она не сумеет найти в себе силы, чтобы произнести нужные слова. Скарлетт была настолько потрясена увиденным, что даже не почувствовала облегчения. Потом, взяв в ладони руку Мелани, она ощутила, как теплая волна благодарности затопляет ее. И впервые со времени детства, смиренно, не думая о себе, произнесла молитву: «Благодарю тебя, Господи, я знаю, что недостойна, но все же благодарю тебя за то, что ты позволил ей не знать». «Так что же насчет Эшли, Мелли?» «Ты присмотришь за ним?» «О, да. Он простужается, так легко. Пауза. Присмотри за его делами. Понимаешь? О, да, понимаю, я присмотрю. Сделав над собой огромное усилие, Мелани добавила. Эшли, он такой непрактичный. Только смерть могла подвигнуть Мелани на такую нелояльность. Присмотри за ним, Скарлетт, но только чтобы он не знал. Я присмотрю за ним и за его делами, и так, что он никогда об этом не узнает. Просто буду иногда давать ему советы. На лице Мелани появилась слабая, но удовлетворенная улыбка, когда она встретилась глазами со Скарлетт. Этот обмен взглядами как бы скреплял сделку между ними. И забота о том, чтобы оградить Эшли Уилкса от слишком жестокого мира, причем оградить так, чтобы его мужская гордость при этом не пострадала, перешла от одной женщины к другой. Теперь усталое лицо уже не было таким напряженным. Точно обещание, которое дала Скарлетт, принесло покой Мелани. — Ты такая ловкая, такая мужественная. Ты всегда была так добра ко мне. При этих словах рыдания подступили к горлу Скарлетт, и она зажала рукой рот. Она сейчас заревет, как ребенок, закричит. «Я была сущим дьяволом! Я столько причинила тебе зла! Ничего я для тебя никогда не делала! Я все делала только для Эшли!» Она резко поднялась, прикусив палец, чтобы сдержаться. И на память ей снова пришли слова Ретта. «Она любит вас, так что придется вам нести и этот крест». И этот крест стал сейчас еще тяжелее. Худо было уже то, что она с помощью всевозможных хитростей пыталась отобрать Эшли у Мелани. А теперь все становилось еще хуже. От того, что Мелани, слепо доверявшая ей всю жизнь, уносила с собой в могилу ту же любовь и то же доверие. Нет, сейчас она не в состоянии ничего больше сказать. Она не может даже повторить, попытайся сделать над собой усилие. Она должна дать Мелани спокойно уйти. Без борьбы, без слез, без горя. Дверь слегка приотворилась, и на пороге появился доктор Митт, повелительным жестом требуя, чтобы Скарлетт ушла. Она склонилась над ее постелью, давясь слезами, и, взяв руку Мелани, приложила ее к своей щеке. — Спи спокойно, — сказала она голосом более твердым, чем даже сама ожидала. — Обещай мне, — послышался шепот, теперь уже совсем-совсем тихий. Все, что угодно, дорогая. Капитан Батлер, будь добрее к нему. Он так тебя любит. Ред? Недоумевая, подумала Скарлетт. Слова Мелани показались ей пустым звуком. Да, конечно, машинально сказала она и, легонько поцеловав руку Мелани, опустила ее на кровать. Скажите дамам, чтобы они шли сейчас же, шепнул доктор, когда она проходила мимо него. Затуманенными от слез глазами Скарлетт увидела, как Индия и Питти проследовали за доктором в комнату, придерживая юбки, чтобы не шуршать. Дверь за ними закрылась, и в доме наступила тишина. Эшли нигде не было видно. Скарлетт приткнулась головой к стене, словно капризный ребенок, которого поставили в угол, и потерла сдавленное рыданиями горло. За дверью уходила из жизни Мелани. И вместе с ней уходила сила, на которую, сама того не понимая, столько лет опиралась Скарлетт. Почему? Ну почему она до сих пор не сознавала, как она любит Мелани и как та ей нужна? Ну кому могло бы прийти в голову, что в этой маленькой, некрасивой Мелани заключена такая сила? В Мелани, которая до слез стеснялась чужих людей, боялась вслух выразить свое мнение, страшилась неодобрения пожилых дам. В Мелани, у которой не хватило бы храбрости прогнать гуся. И однако же... Мысленно Скарлетт вернулась на многие годы назад к тому жаркому дню в Таре, когда серый дым стлался над распростертым телом в синем мундире, а наверху лестницы с саблей Чарльза в руке стояла Мелани. Скарлетт вспомнила, как подумала тогда, какая глупость, ведь Мелани этой саблей даже взмахнуть не могла бы. Но сейчас она знала, что случись такая необходимость, Мелани ринулась бы вниз по лестнице и убила бы того Янки. Или была бы убита сама. Да, Мелани в тот день стояла, сжимая клинок в маленькой руке, готовая сразиться за нее, Скарлетт. И сейчас, с грустью оглядываясь назад, Скарлетт поняла, что Мелани всегда стояла рядом с клинком в руке. Стояла неназойливо, словно тень, любя ее, сражаясь за нее со слепой страстной преданностью, сражаясь с Янки, с пожаром, с голодом, с нищетой, с общественным мнением и даже со своими любимыми родственниками.

Это нанесло бы мне смертельный удар, но я бы как-нибудь выстояла. А ты выяснил это только сегодня, когда Мелли умирает. И сейчас уже слишком поздно что-либо изменить. Ах, Эшли, мужчинам положено знать такое, не женщинам. Тебе бы следовало понять, что все это время ты любил ее, а меня лишь хотел, как Ред хочет эту красотку Уотлинг. Он съежился от этих слов, но продолжал смотреть на нее, взглядом моля замолчать, утешить. Каждая черточка в его лице подтверждала правоту ее слов, и даже то, как он стоял, опустив плечи, говорило, что он казнит себя куда сильнее, чем могла бы казнить она. Он стоял перед ней, молча сжимая перчатку, словно это была рука все понимающего друга, и в наступившей тишине Скарлетт почувствовала, как ее возмущение тает, сменяясь жалостью, смешанной с презрением. Совесть заговорила в ней. Она же пинает ногами поверженного, беззащитного человека, а она обещала Мелани заботиться о нем. Не успела я дать ей обещание, как наговорила ему кучу обидных колючих слов, хотя не было никакой необходимости говорить их ему. Ни мне, ни кому-либо другому. Он знает правду, и она убивает его, — в отчаянии думала Скарлетт. Он ведь так и не стал взрослым. Как и я, он ребенок и в ужасе от того, что теряет Мелани. И Мелани знала, что так будет. Мелани знала его куда лучше, чем я. Вот почему она просила в одних и тех же выражениях, чтобы я присмотрела за ним и за Бо. Сумеет ли Эшли все это вынести? Я сумею. Я что угодно вынесу. Мне пришлось уже столько вынести, а он не сможет. Ничего не сможет вынести без нее. Извини меня, дорогой. Мягко сказала она, раскрывая ему объятия. «Я знаю, каково тебе. И помни, она ничего не знает. Она никогда даже не подозревала. Бог был милостив к нам». Он стремительно шагнул к ней и, зажмурясь, обнял. Она приподнялась на цыпочки, прижалась к нему своей теплой щекой и, стремясь успокоить его, погладила по затылку. «Не плачь, хороший. Ей хочется, чтобы ты был мужествен». Она, конечно, захочет тебя увидеть, и ты должен держаться мужественно. Она не должна заметить, что ты плакал, это расстроит ее. Он сжал ее так сильно, что ей стало больно дышать, и прерывающимся голосом зашептал на ухо. — Что я буду делать? Я не смогу жить без нее. Я тоже, — подумала она, — и внутренне содрогнулась, представив себе долгие годы жизни без Мелани. Но она тут же крепко взяла себя в руки. Эшли полагается на нее, Мелани полагается на нее. И она подумала, как когда-то думала в таре, лежа пьяная, измученная в лунном свете, ноша создана для плеч, достаточно сильных, чтобы ее нести. Что ж, у нее сильные плечи, а у Эшли нет. Она распрямила свои плечи, готовясь принять на них эту ношу и спокойно, хотя на душе у нее было далеко не спокойно, поцеловала его мокрую щеку. Без страсти, без томления, без лихорадки, легко и нежно. — Ничего, как-нибудь справимся, — сказала она. Дверь, ведущая в холл, со стуком распахнулась, и доктор Мид резко повелительно крикнул. — Эшли, скорей! — Боже мой, ее не стало, — подумала Скарлетт. И Эшли даже не успел с ней попрощаться. — Но, может быть, еще... — Скорей! — воскликнула она, подталкивая его к двери, ибо он стоял, словно громом пораженный. — Скорей! Она открыла дверь и вытолкнула его в холл. Подгоняемый ее словами, он побежал, продолжая сжимать в руке перчатку. Скарлетт услышала его быстрые шаги, когда он пересек холл и звук захлопываемой двери. Она сказала «Боже мой!» и, добредя до кровати, села, уронив голову на руки. Она вдруг почувствовала такую усталость, какую еще не испытывала в жизни. Когда раздался звук захлопнувшейся двери, у Скарлетт словно что-то надорвалось. Словно лопнула державшая ее пружина. Она почувствовала, что измучена, опустошена. Горе, угрызение совести, страх, удивление — все исчезло. Она устала, и мозг ее работал тупо, механически, как часы на камине. Из этого унылого тумана, обволакивавшего ее, выплыла одна мысль. Эшли не любит ее. И никогда по-настоящему не любил, но и это не причинило ей боли. А ведь должно было бы. Она должна была бы впасть в отчаяние, горевать, проклинать судьбу. Она ведь так долго жила его любовью. Эта любовь поддерживала ее во многие мрачные минуты жизни, и тем не менее такова была истина. Он не любит ее, а ей все равно. Ей все равно, потому что и она не любит его. Она не любит его, и потому что бы он ни сделал, что бы ни сказал, это не способно больше причинить ей боль. Она легла на кровать и устало опустила голову на подушку. Ни к чему пытаться прогнать эту мысль, ни к чему говорить себе, но я-то люблю его, я любила его многие годы, а любовь не может в одну минуту превратиться в безразличие. Но, оказывается, может превратиться, и превратилась. А ведь на самом деле он таким никогда не был, только в моем воображении, — отрешенно думала она. Я любила образ, который сама себе создала, и этот образ умер, как умерла Мелли. Я смастерила красивый костюм и влюбилась в него. А когда появился Эшли, такой красивый, такой ни на кого не похожий, я надела на него этот костюм и заставила носить, не заботясь о том, годится он ему или нет. Я не желала видеть, что он такое на самом деле. Я продолжала любить красивый костюм, а вовсе не его самого. Теперь, оглядываясь на много лет назад, она увидела себя в зеленом с цветочками платье из канифаса. Она стояла на солнце в таре и смотрела, как зачарованная на молодого всадника, чьи светлые волосы блестели на солнце, как серебряный шлем. Сейчас она отчетливо понимала, что все это была лишь детская причуда, столь же ничего не значащая, как и ее капризное желание иметь аквамариновые сережки, которые она и выклинчила у Джералда. Как только она получила эти сережки, они утратили для нее всякую ценность, как утрачивала ценность все, что она получала, кроме денег. Вот так же и Эшли. Он тоже не был бы ей дорог, если бы в те далекие дни первого знакомства она могла удовлетворить свое тщеславие и отказаться выйти за него замуж. Окажись он в ее власти, стань он пылким, страстным, ревнивым, надутым, молящим, как другие юноши, эта безумная влюбленность, которая владела ею, давным-давно прошла бы. Рассеялась, как легкий туман под лучами солнца, лишь только она встретила бы другого мужчину. «Какая же я была идиотка!» — с горечью думала она. «А теперь вот за все это расплачиваюсь. То, чего я так часто желала, случилось. Я желала, чтобы Мелли умерла, и чтобы Эшли стал моим. И вот теперь она умерла, и он мой, и он мне не нужен. Его проклятое понятие о чести заставит его спросить меня, не соглашусь ли я развестись с Реттом и выйти за него замуж. Выйти за него замуж? Да он не нужен мне». Даже преподнесите мне его на серебряном блюде. Все равно он будет висеть на моей шее до конца моих дней. И пока я буду жива, мне придется заботиться о нем, следить, чтобы он не умер с голоду, и чтобы никто не задел его чувств. Просто у меня появится еще одно дитя, которое будет цепляться за мои юбки. Я потеряла возлюбленного и приобрела еще одного младенца. И не пообещая Мелли, я... Мне было бы все равно, даже если бы я никогда больше его не увидела.